Глава 16. Белый город. В такой бане мальчишки еще никогда не мылись. Кругом одно дерево. Две гигантские бочки с горячей и холодной водой, деревянные шайки. Даже ручки на дверях были деревянные. В бане крепкий парной дух с примесью рапзапревшего дерева и березового веника. Ваня и Андрей поначалу вместе со взрослыми забрались на горячий полог в парную, но долго выдержать там не смогли и под гогот распарившегося Ивана Николаевича вылетели из обжигающей парной в моечную. «Слабаки!» — крикнул вслед шофер, нахлестывая себя через плечо веником. «Городские комарики, дерево задышу!» «Чего он к нам пристает?» — спросил Ваня. «Рыбу его величеству не ловим, вот и злится», — ответил Андрей. «Виктор Викторович сегодня с пуд разной рыбы вывалил», — сказал Ваня. «А ему все мало», — ответил Андрей. «Есть такие люди, глаза заведущие, руки загребущие». «Подождем Виктора Викторовича?» — спросил Ваня. «Долго ждать, он тоже с веником полез в эту душегубку». Раскрасневшиеся с мокрыми волосами мальчишки выскочили из предбанника и, наконец-то, свободно вздохнули. «Как это люди могут на полке сидеть и за все мочи хлестать себе веником?» — сказал Андрей. Обратил внимание, один старик был в зимней шапке. «Зачем это?» «Чтоб голова от жары не треснула», — даже не улыбнувшись, объяснил Ваня. Напротив бани на лужайке стояла машина Ивана Николаевича. Он привез в баню всех мужчин из лагеря. Лишь мальчишки с Виктором Викторовичем приплыли на лодке. «Кстати, по озеру ближе до Вельмоламбины, чем ехать по дороге». «Здравствуйте!» – услышали незнакомый голос с легким паром. На тропинке, спускающейся к неширокой речке, стояла Элла и приветливо улыбалась. Сегодня она была в светлом ситцевом платье с черным ремнем на талии, на ногах босоножки. «Спасибо!» – вежливо ответил Андрей во все глаза, глядя на девочку. Там, на острове, он как-то не обратил на нее внимания. Пока разговаривал с Ваней, девчонка запустила мотор и уплыла. Он ее толком и не разглядел тогда. «Наша баня своим паром на всю округу славится», — сказала Элла. «Даже геологи приезжают сюда за 100 километров попариться». «Мы не паримся», — сказал Ваня. «Хотите, я покажу вам мой белый город?» — предложила Элла. «Твой?» — недоверчиво переспросил Ваня. «Мой», — сказала Элла. «Там никого, кроме меня, не бывает». «Покажи белый город», — загорелся Андрей. «Смешной ты и смотришь как-то чудно», — сказала Элла. «Я всегда так смотрю», — смутился Андрей. «Спроси у Вани». «Не знаю, не знаю, как ты на кого смотришь», — сказал Ваня. «Мне как-то это ни к чему». Элла отвела с глаз желтую прядь и улыбнулась. Шрам на скуле сразу сделался маленьким, чуть заметным, а на подбородке обозначилась ямочка. Элла, хотя и была примерно одного роста с ними, но выглядела взрослее. Андрей хотел спросить, в какой она класс перешла, но не решился. Элла была совсем не похожа на девчонок из их класса и разговаривала как-то интересно, не по-девчоночьи. «А где этот таинственный город?» – спросил Ваня. «Я отвезу вас туда на лодке», – сказала Элла. «Поплыли?» «Я только скажу Виктору Викторовичу, чтобы нас не искал». Ваня передал сверток с бельем Андрею и побежал в баню. «Белый город», – сказал Андрей. «Почему белый?» «Увидишь». Элла подняла на него большие синие глаза. «Вот сейчас ты смотришь нормально». «Ну и выдумщица ты!» Андрей никак не мог привыкнуть к ее такой откровенной манере разговаривать. «Как скажешь, хоть стой, хоть падай!» «Чего это у тебя уши оттопыренные? Наверное, шапку на ушах носишь?» Смутившись, Андрей не успел ответить, прибежал запыхавшийся Ваня. «Все в порядке», — сообщил он. «Иван Николаевич сидит в предбаннике и рот как окунь раскрывает». Дома Вельмоламбины крепкие и большие. К озеру спускаются огороды. На грядках капуста, морковь, лук. На пригорке магазин с высоким крыльцом. У одной стены до самой крыши навалена деревянная тара. Под застрехами многих домов натянуты веревки. Вялятся сиги, плотва, окуни. Рыба выпотрошена, в брюхо вставлены деревянные палочки, чтобы скорее провялилась, так объяснила мальчишкам Элла. По пути она заскочила в свой дом и вынесла глиняный жбан с хлебным квасом. Ваня и Андрей с наслаждением по нескольку раз приложились к жбану. Золотистый прохладный квас тек по губам, подбородку. «Вот это квасок!» – похвалил Андрей. «Мать делала?» «У меня матери нет», – просто сказала Элла. «Мы живем вдвоем с папой». «А где же?» «Спасибо», – перебил приятель Ваня. «Потрясающий квас! Хотите, еще принесу?» – предложила Элла. «Лопнем», – сказал Андрей. Дом Эллы стоял на берегу озера. Через огород спускалась тропинка к причалу. Там покачивались привязанные к бою карбасы и плоскодонка. Прямо из воды поднимался квадратный деревянный сруб. «Гляди, колодец!» – удивился Андрей. «Зачем в озере колодец?» «Это садок», – сказала Элла. «Там у нас всегда живая рыба, окуни, щуки, хариусы». Она подошла к садку, взяла лежавший тут же подсачник на длинные ручки и вытащила окунь и щуку. Рыбины изогнулись в подсачнике, окунь растопырил колючие плавники. Элла снова опустила их в садок. «Много их там?» – поинтересовался Ваня. «Не считала», – улыбнулась Элла. «У нас рыба круглый год». «Ты ловила когда-нибудь вот таких щук?» – развел руки Андрей. «Ловила», – ответил Элла. «На жерлицу». «А таких?» – еще больше развел в стороны руки. «У меня и щука с тебя ростом», – сказала Элла. «В садке?» – спросил Ваня. «Может быть, я вам ее покажу», – пообещала Элла. «Кроме меня ее никто еще не видел». «Фантастика», – сказал Андрей. Мальчишки забрались в карбас, Элла отвязала канаты, оттолкнувшись от дна длинным веслом, развернула лодку носом в сторону плеса. Крутнула ногой несколько раз педаль стартера, мотор негромко и добродушно заурчал. «Можно я сяду за руль?» – попросил Андрей. Элла молча уступила свое место. Сияющий Андрей уселся на корму и взялся за кривую железяку. «Резко не поворачивай», – предупредил ревниво наблюдающий за ним Ваня. «Опрокинемся». «Что я в первый раз?» – усмехнулся Андрей. «Если мне память не изменяет, то опрокинул нас на Неве. Прямо по носу топляк», – сказал Ваня. Это был, конечно, не город, обыкновенный рыбацкий хутор. Назывался он Белоозерск. Дома еще крепкие, каждое крыльцо чисто вымыто дождем и подметено ветром. В скобы дверей вставлены почерневшие палки. Так деревенский хозяин, уходя на работу, закрывает свой дом до вечера. На некоторых окнах белеют занавески. На вешалах у воды трепыхаются обрывки старых сетей. В ячеях какие-то маленькие паучки свили паутину. Одиноко стоит магазин с закрытыми ставнями, а сразу за ним до половины забрались в воду две баньки. Белый катер с рубкой очутился в заросшем лопухами огороде. Видно, давно еще могучая волна, будто щепку выбросила его на берег, да так и оставила здесь доживать свой век пенсионерам. Небольшие, не похожие на морских, чайки поселились на хуторе. Они летали у берега, разгуливали по улицам, дремали на крышах. Кроме чаек здесь ни души. Жуткая прозрачная пустота и тишина. Лишь слышно, как на зеленом травянистом пригорке шумят, поскрипывают приземистые сосны. Да тоненько посвистывает ветер в чердачных окошках. Андрей и Ваня, привыкшие к большому шумному городу, особенно остро чувствовали эту гнетущую тишину и запустение. В лесу тоже не шумно, но там на каждом шагу ощущается биение жизни. Здесь же медленное умирание. Один заколоченный дом вызывает грусть, а здесь их около двух десятков. Белый мертвый хутор. «Куда же люди подевались?» – тихо спросил Андрей. «В первый раз вижу дома без людей». «Тут даже мышей и тараканов нет», – сказал Ваня. «А комары есть», – заметил Андрей, прихлопывая сразу штук 10 атаковавших его. Элла рассказала, что несколько лет назад неожиданно повысился уровень воды в озере и затопил хутор. Прекратилось всякое сообщение с районом. Люди ездили в магазины друг к другу в гости на лодках. С полгода пожили они так, а потом совсем уехали. Говорят, через 10 лет уровень опять понизится, и тогда здесь снова можно будет жить, а пока тут мертвое царство. «Летом в июле я сюда часто приезжаю», – сказала Элла. «Лишь в июле вода не бывает в поселке. Хотите, покажу мой дом?» Она привела их к небольшому дому с тюлевыми занавесками на окнах. Крыльцо до половины облеплено зеленой засохшей тиной. Это весеннее половодье оставило свой след. И другие дома до третьего венца в побуревшей тине. Дверь с тягучим скрипом отворилась, и они вошли в сумрачный с запахом сырости сени. Крыша в нескольких местах просвечивала. На длинной скамейке вдоль стены ведра, жестяные банки и даже заржавевший кирогаз. Цинковая корыта тускло блеснула в углу, в комнате обжитой вид, засланный чистой скатертью квадратный стол у окна, пестрые домотканные половики на полу, кушетка с прибитым над ней простым ковриком. На стенах много прикноплено рисунков карандашом и красками. На них изображено озеро, мертвый поселок, белый катер, согнувшиеся от ветра сосны на пригорке, вялившаяся на веревке крупная рыба. И ни одного человека не было на рисунках. «Это ты все нарисовала?» – спросил Ваня, внимательно разглядывая рисунки. «Плохо, да?» «Да нет, ничего», – сказал Ваня. «Ничего», – фыркнул Андрей. «Нам с тобой в жизни так не нарисовать». «Мне ведь тоже нравится», – сказал Ваня. «Подари мне один на память», – попросил Андрей. «Ты серьезно?» – спросила Элла. «Бери любой». «Я тоже возьму», – сказал Ваня. «Вон тот, где катер». «Мне нравится мой белый город», – сказал Элла. «Я однажды 2 дня здесь прожила. Началась буря, волны прыгали в окна домов. Озеро и я, больше никого. Да, еще чайки кричали». «А отец?» – спросил Андрей. «Отпустил тебя одну?» «Он был на острове. И потом он знает, что со мной ничего не случится». «Нам бы таких родителей», – усмехнулся Ваня. «Я ведь здесь родилась», – сказала Элла. «А где ты спала?» – спросил Ваня. «Ведь был потоп. На чердаке есть раскладушка и рваный тулуп». «А это привидений ты не боишься?» – спросил Андрей. «В белом городе нечистой силы не водится», – сказала Элла. «Нарисуй нас», – помолчав, предложил Андрей. «Я людей не умею, и потом, я рисую для себя. Эти рисунки еще никто не видел, только вы». «А стихи ты не сочиняешь?» – спросил Андрей. «Про природу». Элла посмотрела на него и не сразу ответила. «Я вас привезла сюда, потому что вы из Ленинграда. И еще я не люблю, когда надо мной смеются». «Я и не думал смеяться», – горячо сказал Андрей. «Просто я почему-то подумал, что ты и стихи сочиняешь про природу. Я и сам один раз попробовал». «Я наизусть помню его гениальные стихи», – сказал Ваня. «Слушай, туру, туру, туру, туру, мы идем на физкультуру». Андрюша решил, что его стихотворение – новое слово в поэзии, и послал ее в «Пионерскую правду». «Что тебе ответили, Андрюша?» «Зачем ты такую чепуху в газету послал?» – спросила Элла. «Для юмора. Ты думаешь, там в «Пионерской правде» им делать нечего?» «Об этом ему и написали», – вернул Ваня, – «на газетном бланке». «А тебе лишь бы подковырнуть товарища», – неодобрительно взглянула на него Элла. «Что, получил?» – рассмеялся Андрей. Элла вышла в сени и вернулась с ведром и тряпкой. Половики ногами отодвинула к порогу. «Вы, пожалуйста, не смейтесь надо мной», – сказал Элла. «Я сейчас буду полы мыть». «Это еще зачем?» – удивился Ваня. «Тут ведь никто не живет». «Тут живут пыль и плесень», – сказала Элла. «Неделю всего я здесь не была, а поглядите, сколько пыли». Она провела указательным пальцем по буфету. Палец стал серым, а на буфете образовалась полоса. «А там под окном плесень. Видите? Это называется мартышкин труд», – сказал Ваня. «Ты стираешь пыль, моешь полы и уезжаешь, а потом через неделю заявляешься сюда, и все надо начинать по новой». «Зачем мыть полы, если тут нет людей?» – пожал плечами Андрей. «А вы разве не люди? Неужели вам приятно видеть эту грязь?» «Мы сейчас уйдем», – сказал Андрей. «Уходите, а я буду мыть». «Все понятно», – усмехнулся Ваня. «В этом доме живут привидения». «Чистоплотные привидения», – прибавил Андрей. Помочив тряпку в воде, она нагнулась и стала мыть пол. Мальчишки озадаченно смотрели на нее, им почему-то стало неловко. «Ну, идите же», – сказала она. Мальчишки вышли на крыльцо. «Че это она вздумала?» – сказал Ваня. «Может, это ее хобби?» «Моя мать тоже любит посуду мыть», – сказал Ваня. «Берет из серванта чистую и заново начинает мыть. Говорит, что это здорово нервы успокаивает». «Неудобно все-таки. Человек работает, а мы сидим», – сказал Андрей. «Давай хоть половики выколотим». «Давай», – пожал плечами Ваня. Когда они вошли, Элла обернулась и одернула подоткнутое спереди платье. «Комары искусали?» – спросила она. Пол комнаты было уже вымыто, крашеные половицы влажно блестели. «Наверное, в половиках пуд пыли», – сказал Андрей, сгробастывая пестрый ворох. «Чтобы привидения ножки не запачкали», – улыбнулся Ваня и поднял с пола второй половик. На лужайке каждый взялся за свой конец, одновременно взмахнул. Раздался громкий хлопок, поднялась пыль. Это им понравилось. Второй хлопок получился еще громче. А на третий раз половик с треском лопнул как раз посередине. «Ничего», – сказал Андрей, – «было один, стало два». Элла вымыла сени, крыльцо, хотя оно и без того было чистое. Мальчишки приносили воду. Тряпку девочка выжила и повесила на перекладину. Остатки из ведра выплеснула на заросшую бурьяном грядку. «Мне понравилось наводить порядок в твоем белом городе», — сказал Андрей. «Давай так по порядку и будем мыть полы во всех домах. Сейчас я вам покажу мою тетю Катю», — не обратив внимания на его слова, заявила Элла. «Ваня, принеси, пожалуйста, из лодки садок». «Он на корме рядом с черпаком». «Тетя Катя — это говорящая ворона», — сказал Андрей. «Или скворец?» «Нет», — улыбнулась Элла. На щеке у девочки чуть повыше шрама коричневое пятнышко. Это после мытья полов. «Тетя Катя – это бездомная киса», – сказал Ваня и похлопал по цинковому садку. «Мы ей живую рыбку привезли». Элла отрицательно покачала головой. «Тетя Катя», – повторил Андрей, – «дикая коза? Белка? Белки рыбу не едят», – заметил Андрей. «Крыса? Мышь? Обезьяна? Крокодил? Гиппопотам?» «Не старайтесь, все равно не угадаете», – рассмеялась Элла. Тетей Катей оказалась огромная темно-зеленая щука. Жила она в небольшом пруду. Когда выглядывало солнце, неглубокий пруд просвечивал до дна, и тогда у самого берега смутно зеленело толстое округлое полено. Щука неподвижно стояла на одном месте возле черной коряги и, наверное, отчаянно скучала. Кроме нее в неприветливом пустом пруду никого не было. Даже водоросли не росли. Еще издалека, увидев Эллу с белым садком, тетя Катя, не пошевелив даже плавником, бесшумно и стремительно, будто торпеда, отошла от коряги и остановилась в тени от дерева посередине пруда. Длинная хищная пасть чуть приоткрылась, показав великое множество зубов, и снова захлопнулась. Казалось, тетя Катя улыбнулась девчонке. «Здравствуй, тетя Катя!» – серьезно сказала Элла и достала из садка плотвицу. Щука с интересом следила за ней, и взгляд ее круглых темных глаз был осмысленным. «Я еще таких не видел», — восхищенно ахнул Андрей. «Царица!» «Эх, не взяли спиннинг», — сокрушенно покачал головой Ваня. «Так ее разве поймаешь?» Элла взглянула на них, и лицо ее снова стало замкнутым, как в доме, когда Андрей спросил, сочиняет ли она стихи. «Мой дядя плавает машинистом на торговом судне», — сказала она. «В прошлом году был в одном американском портовом городе и зашел в зоопарк. Над одной закрытой клеткой надпись «Самый страшный хищник на земле». Дядя заплатил деньги и вошел в отдельное помещение. Ему захотелось посмотреть на этого ужасного хищника. И кого, вы думаете, он там увидел?» «Льва, конечно», — не раздумывая ответил Андрей. «Или тигра». Ваня промолчал. Он увидел себя в зеркале. Оказывается, самый страшный хищник на земле – это человек. «Американцы всегда что-нибудь выдумают», – смутился Андрей. «Щука тоже хищник», – сказал Ваня. «Тетя Катя живет здесь с весеннего паводка, когда был нерест. Вода ушла, а она осталась в этой луже. С весны она не съела и 30 рыбин. Иногда по неделе ничего в рот не берет». «Она ведь совсем не дистрофик», – заметил Андрей. «Щука ест только больную или покалеченную рыбу», — сказала Элла. «Вот смотрите, я сначала брошу здоровую, а потом чуть живую». Элла бросила в пруд плотвицу. Серебристая рыбка молнией юркнула в тень от дерева. Тетя Катя глазом не повела. В пруд полетела полудохлая рыбешка. Перевернувшись на бок, она всплыла наверх. Щука не спеша подплыла к ней и, чуть не зацепив плавником, прошла мимо. «Даже больную не взяла», — сказала Элла. «Неделю ничего не ела. Скучает она, привыкла жить в озере, а тут как в тюрьме». «Давайте ее снова пустим в озеро», — предложил Ваня. «Я хотела, да разве ее поймаешь?» «Вычерпаем воду из пруда», — сказал Андрей. 2 дня работы». «Ты иногда как-то странно говоришь», — сказала Элла. «То ли нарочно, то ли всерьез». «Другого выхода не вижу», — буркнул Андрей. «Придумайте что-нибудь пооригинальнее». «Сейчас мою голубушку заарканим». Ваня бегом бросился к лодке и вернулся с удочкой. Достал из садка маленькую плотвицу и пропустил через жабры крючок. 10 раз подводил он рыбку к самому носу щуки, и та, наконец, не выдержала и схватила. Немного подождав, Ваня резко подсек и вместе с удилищем стал пятиться от пруда. Тонкая жила натянулась. Против ожидания щука спокойно позволила себя вытащить из воды и лишь на суше, завращав глазами, выгнулась толстой дугой и забила скользким хвостом. Рыбка с крючком сама вылетела у нее изо рта. Ребята завернули тяжеленную щуку в Ванину куртку и бегом потащили к озеру. Это 100 метров. Прежде чем пустить ее в воду, Ваня кончиком перочинного ножа осторожно нацарапал на окостеневшем щучьем носу одно слово. «Элла». Тетя Катя спокойно выдержала эту процедуру и даже не сделала попытки цапнуть мальчишку за руку. «Мы перекрестили ее в Эллу», – сказал Ваня. «Ну, плыви, Элла». Они осторожно пустили щуку в мелкую воду. Бывшая тетя Катя, а отныне Элла, некоторое время стояла на одном месте, словно не веря такому счастью. Ваня вошел в воду и продвинул щуку на более глубокое место. Элла шевельнула хвостом и стремительно рванулась вперед. Снова остановилась, немного развернулась в их сторону, раскрыла и закрыла зубастую пасть, будто поблагодарила. Затем всплыла наверх и наискосок, чуркнув по поверхности черным плавником, в последний раз блеснув желтым змеиным брюхом, красиво ушла в синюю глубину. «Расскажи кому-нибудь, что я держала в руках полупудовую щуку, не поверит», — сказал Ваня. «А ты не рассказывай таким людям, которые тебе не верят», — сказала Элла. «Я думал, только ловить приятно», — философски заметил Андрей. «А оказывается, выпускать на волю в 1000 раз приятнее». «Прощай, тетя Катя», — сказала Элла, задумчиво глядя на озеро. «Элла», — поправил Ваня.